Глава 5. Вот и все. Теперь, как и посоветовал Иван Демьянович, остается немного переждать, а позже рассказать, что мы с Вовой снова развелись. На этот раз окончательно. Помнив Вовиного босса, я оборачиваюсь туда, где его видела, но его там уже нет. Только пустота темной улицы. Я поднимаю взгляд к небу, и мне на щеки падают первые снежинки. Зима пришла. И не только в наш город, но и в мою жизнь. Мне было до жути больно расставаться с Вовой в первый раз. Меня изнутри будто резало ножом. И все же бывший муж уговорил меня помириться. Уговорил, чтобы сделать больно во второй раз. Получается, моя мама была права, когда сказала сегодня, что мы все равно разведемся. Только, наверное, даже она не знала, что это случится так скоро. Хорошо, что она не прилетела и не увидела мой позор. Хотя мне бы хотелось сейчас поддержки близкого человека. «Полина! Полиша!» Из отеля, набрасывая поверх вечернего платья, куртку выбегает Лида. «Я была в туалете и не видела, что все ушли. Виталий сказал, что была утечка газа. Но знаешь что? Я когда вышла, слышала разговор Вовы и Олеси. Это ужасно. Это правда?» Она застегивает молнию на куртке и встает рядом со мной, переминаясь с ноги на ногу. Вслед за Лидой выходит ее муж Виталий. «Виталь, иди грей машину, мы тут с Полиной поговорим». Когда он уходит, мы возвращаемся к разговору. «Что именно ты слышала?» «Ну...» Подруга отводит взгляд. «То, что ты зашла в ваш номер, а там они. И это правда?» А я прикусываю губу. «Угу». Лида притягивает меня к себе, обнимает и поглаживает по спине. «Мне так жаль, Полин. Как Олеся могла? А как Вова?» «Давай не будем о том, как и зачем они это сделали». «Конечно, моя хорошая. Тебе сейчас так тяжело». Она выпускает меня из объятий и заглядывает мне в глаза. «Что ты собираешься делать?» Мотаю головой. «Не знаю. Я даже не знаю, куда мне идти. Мы с Вовой расстались, он сказал, чтобы я не приезжала домой. А в этот номер я ни за что не вернусь». Я снова мотаю головой и утираю щек слезы. Хотела же больше не плакать, но они сами начинают литься. Не могу это контролировать. Мне кажется, внутри меня столько боли, что для нее там уже нет места. Вот она и выливается из меня соленой водой. «Не верю, что Вова так поступил с тобой!» Качает головой Лида. «Переночуешь у нас? Постелю тебе в детской!» «Спасибо, Лид!» В дороге мы молчим. И эта тишина угнетает только сильнее. Молчит и мой телефон. Хотя на что я надеюсь? Что Вова с Олесей бросится передо мной извиняться? Дома у Лиды нас встречает няня. «Лид, дети спят. И я пошла. Спасибо, Марина Ивановна!» Пожилая соседка выходит из квартиры, а мы стараемся не шуметь, чтобы не разбудить детей. Виталий стелит мне в детской, а Лида заваривает нам горячий чай на кухне. Я переодеваюсь в ванной в домашнюю футболку и штаны, которые мне дала подруга, и смываю остатки макияжа. У Лиды с Виталий двое детей. Мальчик и девочка 4 и 6 лет. После ванны я сразу иду в их комнату, где мне постелили. От чая я отказываюсь. Если честно, не хочу больше ни с кем ничего обсуждать, по крайней мере, сегодня. Пока дети посапывают в своих кроватках, я лежу на матрасе на полу, натянув на себя толстое верблюжье одеяло и смотрю, как на потолке кружатся синие звезды от ночника. Последнюю неделю я столько раз предвкушала сегодняшнюю ночь и завтрашний день. Только я и Вова. Мы вдвоем в огромном роскошном люксе. Мы бы провели много часов в постели, потом грелись бы у камина, когда за окном падает снег, и пили шампанское в джакузи. А вечером пошли бы на прогулку по заснеженным улицам, украшенным светом фонарей и разноцветных вывесок. Я бы ругала Вовку за то, что он снова не надел шапку, потому что считает, что капюшон ему идет больше. А он рассказывал бы мне про очередной гаджет, который скоро появится на рынке. Все было бы так привычно, и от этого прекрасно. Но теперь ничего нет. Жизнь внесла свои коррективы, и я лежу одна на полу в детской спальне в квартире подруги. Интересно. «А Вова с Олесей сейчас вместе?» Утром я просыпаюсь от голоса Лиды. «Доброе утро, Полин! Уже 9. Я сейчас буду собирать детей. Ночью столько снега выпало. Виталий возьмет их погулять». «Тебе помочь?» Спрашиваю с просонья. «Нет, иди умывайся, потом позавтракаем». Я поднимаюсь и чувствую жуткую боль в спине, но стараюсь не подать вида. А Ариша и Костя садятся в своих кроватях, трут глаза и здороваются со мной. «Здрасте!» «Здрасте, тетя Полин!» «Привет!» Машу им и улыбаюсь. Застилаю свою кровать и иду в ванную мимо зала. Здороваюсь с Виталием, который уже сидит одетый и смотрит телевизор. И закрываюсь в ванной. На телефоне ни звонка, ни сообщения от Вовы, ни от Олеси. Зато вижу пропущенное от Юли. Перезваниваю ей. «Ты где?» – встревоженно спрашивает подруга. «У Лиды». «Ты не отвечала. Я позвонила Вове, и он сказал, что вы разводитесь. И это шутка такая?» Прочищаю горло. «Не шутка, Юль». «Что случилось? Ладно, расскажешь. Мне все равно надо тебе кое-что отдать. А я сейчас к Лиде приеду. Ждите меня». Она сбрасывает звонок. Когда выхожу из ванной, Виталий с детьми уже нет. Я нахожу Лиду на кухне, она достает из холодильника яйца. «Сейчас Юля приедет. Вова сказал ей, что мы разводимся». «Пипец». «Ага, Лид, давай я сама приготовлю». Забираю у нее яйца. «Ладно. Дети с Виталий уже позавтракали. Делай на нас двоих». Юля приезжает через полчаса. У нее в руках что-то большое и квадратное, завернутое в пакет. «Что это?» Она разувается и отдает это мне. «Ваша коробка с подарочными деньгами. Забыли?» «Да». Я действительно забыла про подарки. Совсем не до них было. «Спасибо, Юль». Я кладу коробку на пол, и мы с подругой обнимаемся. «Расскажи, что случилось?» Я рассказываю девчонкам все, что видела вчера. Разговор затягивается до самого прихода Виталия с детьми. Муж отзывает Лиду в сторону. «Тетя Полин, смотри, какая у меня машина!» Костик показывает мне свою игрушку. «Какая классная, Кость! А покажи тете Юле тоже!» Он подбегает к Юле и протягивает ей машинку. «Здоровская!» — хвалит Юля. «А я вот что сделала!» — зовет нас Ариша. Дети увлекают нас в разговор. Показывают свои игрушки и рисунки в детской. Через минут 10 к нам приходит Лида. По ее лицу вижу, что что-то не так. «Полин, ты извини, но ты не можешь у нас остаться. Сегодня приезжает свекровь. Мы с Виталией будем спать на полу, а она в нашей постели». Лида делает виноватое лицо. «Может, ты у Юли сможешь пожить?» Юля мотает головой. «У меня никак. Мы и так с родителями и собакой в однухе. Вы же знаете, если я еще кого-то приведу, меня саму выгонят». «Я знаю, Юль». Успокаиваю подругу. «Мне не хочется ставить друзей в неловкое положение из-за своих проблем. Когда мне уехать, Лид?» «До вечера можешь побыть тут. Она в 8 приезжает. Я же говорила, что только на одну ночь». Лида топает ногой и чуть ли не плачет. Ей стыдно выгонять меня. «Без проблем». Улыбаюсь ей. «Спасибо, девчонки, что помогли. Я, наверное, сейчас поеду». «Куда?» спрашивают в один голос. «Решу по дороге. Есть пара вариантов, не переживайте». Через 5 минут Юля уходит. Мне приходится в последний раз попросить Лиду о помощи и взять у нее толстовку и джинсы. Не в свадебном же платье ехать. Все конверты из коробки я складываю в большой пакет и ухожу. Иду вниз по лестнице, понимая, что идти мне некуда. И тут мой телефон начинает звонить. На экране фотография Вовы и его имя с красным сердечком в конце.